Пятница, 8:30. Подрядчики, занимавшиеся электропроводкой, звонят и начинают что-то врать, объясняя, почему они намного отстали от плана. На самом деле, они просто работали спустя рукава. Я внимательно за ними наблюдал и точно знаю, в чем их проблема, о чем и говорю им прямо в глаза. Они все поняли и обещают, что подобное больше не повторится. Посмотрим. Я верю примерно 20% слов, произносимых подрядчиками, и то в солнечную погоду. Им известно, что я имею в виду. 9:00. Отвечаю на звонок Дика Леви. Истинный джентльмен. Потом заказываю себе Diet Cola. Еще один звонок касается рекламного объявления, которое я поместил относительно установки игровых автоматов на ипподроме Нью-Йорка. Я против. В отсутствии многослойной системы безопасности такое решение будет не в интересах общественной безопасности, и поэтому я напоминаю, что на наших ипподромах весьма плодородная почва для выращивания организованной преступности. Объявление включает фотографию Аль Капоне с подписью «Ему бы это понравилось». Внизу объявления написано: оплачено комитетом общественной бдительности, состоящим из одного человека, который, может быть, не всегда прав, но знает, когда другие не правы. Мне кажется, я хорошо выразил свою мысль. Рона спрашивает относительно игры «Джианс» на следующей неделе, и я решаю пойти. Отвечаю на звонки от Бо Дитля, Винни Стеллио и Айвены и звоню Джиму Гриффину из агентства «Уильям Моррис». Звонит Дэвид Грейнджер. Журнал «Эсквайр» использует одну из квартир в Трамп Волт Тауэр в качестве образца квартиры холостяка. Она будет называться «Квартира Эсквайра». Должен согласиться с ним, что Трамп Волт Тауэр для этого идеальное место. Отвечаю на звонок исследователя, пишущего статью о стимулировании и лидерстве. Один из заданных вопросов касается того, как я справляюсь с человеком, который постоянно делает одни и те же ошибки. Отвечаю правду. Я с ним не справляюсь. Он сейчас уже работает на кого-нибудь другого. 9:30. Выкраиваю минутку, чтобы посмотреть в окно, что получается нечасто, несмотря на прекрасный вид, открывающийся из моего кабинета. В панораме Нью-Йорка есть что-то очень вдохновляющее, и я счастлив, что живу именно здесь. Пока я размышляю об этом, поступает звонок из Лос-Анджелес Confidential Magazine с просьбой прокомментировать публикацию в их журнале. Я говорю им, что Лос-Анджелес может, как и Нью-Йорк, с полным правом претендовать на звание космополитического центра, каковым он и является, и что я считаю, их журнал отличается высокой степенью честности. Я всегда получаю искреннее удовольствие от поездок в Калифорнию, а учитывая мое новое поле для гольфа в Лос-Анджелесе, вскоре смогу проводить там гораздо больше времени. Я решаю позвонить Джейсону Бину, просто узнать последние новости. Он успешно издает свой журнал, а я не общался с ним уже пару недель. Мне нравится его подход ко многим вещам. Том Фацио звонит, чтобы обсудить дальнейшие планы и сообщить мне последние новости относительно моего поля для гольфа в Нью-Джерси. Он обожает свое дело, и это видно хотя бы по его вниманию к деталям. Звонит Джон Мак из Credit Suisse. Несмотря на свои огромные достижения, он остается крайне скромным человеком. Главное для него его работа. Эти два звонка были для меня чрезвычайно легкими и информативными. Окружающим пора бы понять, что я так долго общался с самыми различными людьми и предприятиями, что в состоянии почти сразу определить, кто напыщенный идиот, а кто чистое золото. Поэтому, если услышите, что я у себя в кабинете ору на кого-то в полный голос, на то, как правило, есть весомые причины. Если мне все совершенно ясно, то не вижу смысла терпеть чью-либо неэффективность или безответственность. Я делаю все, что в моих силах, и жду того же от других. Я слышал, что некто, проработавший со мной немало лет, описал меня как двигатель, который заводится, начинает двигаться, набирает скорость, продолжает движение уже на новом уровне, и все идет хорошо, не считая возможности закипания. Поэтому, если что-то заставляет меня взорваться, поверьте, энергии выделяется много. Но я хотя бы могу честно в этом признаться, а его описание абсолютно точно. Один замечательный юрист из Палм-Бич назвал меня «торнадо наоборот». Я строю все на своем пути вместо того, чтобы разрушать. Заходит Робин, чтобы сказать, что копии, которые я заказывал, задерживаются, потому что наша копировальная машина опять сломалась. Не могу поверить. Учитывая все замечательные изобретения нашего времени, но неужели они не могут сделать копировальную машину, которая не ломалась бы каждые 3 минуты? Это одна из тех вещей, которые могут заставить меня выйти из себя. Я лично звоню Питу Страде, нашему директору по закупкам, и спрашиваю, когда закончится срок аренды на этот ужасный агрегат. Я хочу, чтобы его здесь не было.